Филипп частенько захаживает к Франсису. Судя по всему, да. Может, кузнечик знает больше. И все-таки неясно, почему он там оказался. Ладно, скажу, коли вы еще не догадались. Но имейте в виду, это его идея. Он думает, что нам выгодно помочь вам, услуга за услугу. При случае вы будете сговорчивее. В нашем деле надо ладить со всеми. Впрочем, кажется, не только он идет по следу. Там же крутится Ланьон. Мегре и ухом не повел. Фред удивился. — Вы туда не пойдете? — и добавил. — Понял. Вам звонят сюда, и вы не можете уйти. Мегре направился к телефону. — Транс, у тебя есть кто-нибудь под рукой? Трое? — Хорошо. Отправь их на площадь Тертр. Пусть понаблюдают за бистро Франсиса. Попроси 18-й округ послать им подкрепление. Нет, точно не знаю. Буду здесь. Теперь, не решаясь покинуть Пикрец, он сожалел, что избрал это заведение своим штабом. Зазвонил телефон, опять Лапуэнт. Ничего не могу понять, шеф. Вот уж полчаса он кружит по Монмартру. Неужели подозревает, что за ним следят и пытается оторваться? Зашел в кафе на улице Лепик, потом спустился к площади Бланш, заглянул в две пивнушки, снова вернулся в Лепик. Забрел в какой-то дом на улице Толозе, там во дворе мастерская, в ней живет старушенцы, бывшая певичка из кафе Шантана. Наркоманка? Да! Жанен поговорил с ней после ухода Филиппа, она еще хуже графини, пьяница, расхохоталась и стала уверять, что, мол, не смогла дать ему то, чего он искал. Только этого не хватало. Где он сейчас? Ест яйца вкрутую в баре на улице Толозе. Дождь льет, как из ведра. Все нормально. Возможно, он отправится на площадь Тертру. Недавно мы подошли туда, но он вдруг повернул назад. Надеюсь, все-таки решится. У меня ноги окоченели. Розы с новенькой убирались со стола. Фред сходил за бутылкой коньяка и, пока подавали кофе, наполнил две рюмки. — Пора переодеваться, — сказал он. — Я вас не гоню, будьте как дома, ваше здоровье. — Вам не приходила мысль, что кузнечик знает Оскара? — Ну и дела, только что подумал об этом. Днем он всегда на скачках, не так ли? И вполне вероятно, что человек вроде Оскара, которому нечего делать, проводит время там же, вы это хотите сказать? Фред допил коньяк, вытер губы. Взглянул на томившуюся от скуки девицу и подмигнул Мегре. — Пойду, — сказал он. — Поднимись-ка наверх, малышка, я потолкую с тобой о номере. Он снова подмигнул и тихо добавил. — Надо проводить время с удовольствием, правда? В зале остался один Мегре. Глава 9. Шеф, он поднялся на площадь Тертр и чуть не столкнулся с инспектором Ланьоном. Тот едва успел отскочить. — Ты уверен, что он его не видел? — Уверен. Он подошел к Франсису, посмотрел через витрину. Там сейчас почти никого нет. Так, несколько завсегдатаев с мрачными лицами. В кафе не заходил. Потом направился по улице Монсени, спустился по лестнице на площади Константена. Пикера задержался у другого кафе. В зале посредине огромная плита, на полу опилки, столики мраморные, а хозяин играет в карты с посетителями из ближайших домов. Появилась новенькая. Чуть смущенная, не зная, куда приткнуться, она подсела к Мегре, видимо, чтобы не оставлять его одного. На ней было черное шелковое платье, принадлежавшее Орлетти. — Как тебя зовут? — Женевьева. — А здесь Долли. Завтра меня будут фотографировать в этом платье. — Сколько тебе лет? — 23. — Вы видели Орлетту на сцене? Говорят, она была бесподобна, а я вот не совсем ловкая, да? Снова позвонил Лапуэнт, голос раздраженный. — Ходит по кругу, словно лошадь в цирке, а мы за ним, дочь проливной, опять площадь Клиши, площадь Бланш, те же самые пивнушки. Наркотиков у него нет, и он стал выпивать. Здесь стаканчик, там стаканчик, никак не найдет то, что ищет, идет все медленнее, прижимаясь к домам. Он ничего не подозревает? — Нет. Жан-Вье переговорил с Ланьоном. Он узнал о Франсисе, когда ходил по тем адресам, где был Филипп прошлой ночью. Ему прямо сказали, что Филипп появляется в баре время от времени, и, вероятно, кто-то дает ему наркотики. Кузнечик там? Нет, ушел несколько минут назад. Филипп спускается по лестнице на улице Монсени. Наверняка пойдет к площади Константена Пикера в кафе. Пришли Таня с кузнечиком. Рекламные огни Пикрец еще не зажигал, но все привыкли приходить рано, чувствуя себя здесь как дома. Прежде чем идти наверх переодеваться, в зал взглянула Роза с кухонным полотенцем в руке. — А вот ты где! — обратилась она к новенькой. Затем, осмотрев ее с головы до ног, добавила: — В следующий раз не надевай платье так рано. — Затаскаешь? — и бросила Мегре. — Наливайте, господин комиссар, бутылка на столе. Таня, казалось, была не в настроении. Изучающий, взглянув на новенькую, она слегка пожала плечами. — Подвинься-ка. Потом она долго смотрела на Мегре. — Вы нашли его? — Надеюсь, к ночи найдем. — А вы не думаете, что он может пойти на крайности? Она тоже что-то знала. Получалось, каждый что-то знал. У него еще вчера сложилось такое впечатление. Теперь Таню мучил вопрос, не лучше ли все рассказать. «Ты когда-нибудь видела его с Орлетой? Я не знаю, никто он, ни какой он из себя. Но ты знаешь, что он существует? Догадываюсь. Что еще ты знаешь? Где его искать?» Она считала этот разговор унизительным для себя, поэтому говорила с недовольным видом, словно нехотя. «Моя портниха живет на улице Колинкура, напротив площади Константана Пикера. Обычно я хожу к ней около пяти, поскольку днем отсыпаюсь. Я дважды видел, как Орлетта выходит на углу из автобуса, а потом пересекает площадь». «В какую сторону она шла?» «К лестнице». «Тебе не приходила мысль пойти за ней?» «С какой стати?» Таня лгала. «Она любопытна. Неужели, дойдя до лестницы, она никого больше не видела? Это все, что ты знаешь?» «Все. Вероятно, он живет там». Мегре налил себе коньяка, и когда снова зазвонил телефон, подниматься не спешил. — Та же песня, шеф. — Кафе на площади Константана Пикеро. — Да, останавливается он теперь лишь в двух пивнушках, на площади Бланш да Бит Франсисом. — Луньон на своем посту. — Да, я так что видел его, проходя мимо. — Попроси его от моего имени сходить на площадь Константана Пикеро и поговорить с хозяином. Желательно, конечно, не на глазах у посетителей. Надо выяснить, знает ли он Оскара Бонвазена. Если нет, пусть Луньон даст приметы. Может быть, его знают по другим именем. Сейчас? Да, пока Филипп прогуливается. И скажи Луньону, чтобы он мне потом позвонил. Когда он вернулся в зал, кузнечик в баре наливал себе стаканчик. Вы еще не взяли его? Как ты вышел на Франсиса? Через гомиков. Они все знают друг друга. Сначала мне назвали бар на улице Коленкура, куда Филипп частенько заглядывает, а потом у Франсиса, где он бывает ночью. Там знают Оскара. Да, Бонвозена. Фамилия его неизвестна. Сказали, что это кто-то из квартала. Он заходит изредка выпить стаканчик белого перед сном. И встречается с Филиппом. Там разве поймешь, кто с кем встречается? Все разговаривают друг с другом. Вы не будете отрицать, что я вам помог. Его не видели в баре сегодня? Ни сегодня, ни вчера. Где он живет, не сказали. Где-то в квартале. Время тянулось невыносимо медленно. Чуть ли не остановилось. Пришел Жан-Жак, аккордеонист. Проскочил в туалет почистить грязные ботинки и причесаться. Убийца Орлетты все еще разгуливает. Позвонил Лапуэнт. «Я передал ваш приказ инспектору Луньону. Он на площади Константена Пикера. Филипп только что зашел к Франсису, заказал стаканчик». «Нет никого, похожего на Оскара. Луньон позвонит сам. Я сказал ему, где вы. Я правильно сделал?»